Глава 37. Александр. Леонид был за рулем, а мы с Роговым уместились на заднем сидении. Он активно показывал мне в планшете результаты своей работы, точнее, тех парней из частной службы безопасности, что я нанял. Выполнял мое задание, что я дал после попытки Вильнера похитить Веронику, а потом и ее же рассказа об их взаимоотношениях. «Вот!» — Илья перелистнул фотографию. Она долгое время красилась в рыжую и вообще выглядела иначе. В жизни бы не подумал. Я рассматривал молодую красивую женщину, ухоженную, дорого одетую, но по многим признакам работающую в элитном эскорте. София Сапфир, значит? Дурацкий псевдоним. Она специально не скрывалась, и ее клиенты — это люди с очень серьезными доходами и властью. Но примерно 2 года назад она резко сменила имидж. Вот, посмотри. Следующие фотографии, которые появились на экране, были уже ближе к тому, что я ожидал. Мало того, что перекрасила волосы, так на лицо еще и явная пластика. Я вгляделся в черты девушки на фотографии. Она снималась не специально, засветилась в светской хронике сайтов сплетников. Нос и подбородок переделала, даже глаза, похоже, стали. Рогов сравнил старые и новые фото. Потом, чуть позже, еще и форму губ изменила, посмотри. Следующая фотография на экране. Теперь она почти вылитая Вероника Еренская. Цвет глаз отличается, они у нее серые, но в целом издалека легко спутать. И это 100% не было случайностью. Ты сравнил с теми фото с Мальдивов 2-годичной давности? Про это я тоже рассказал Илье, и нас ждал сюрприз, когда слежка за Вильнером выявила, что он даже сейчас встречается с девушкой, очень похожей по описанию на Нику, включая неполный месяц ожидания развода. Да, лицо она там ловко прячет, постоянно в очках или в профиль. Фото делал хороший спец, имитировал случайность. Но в реальной жизни вот так ни разу не засветить лицо очень сложно. Но по биометрии и другим физическим данным это она. Фигура, форма груди. Рогов посмотрел на меня немного смущенно. Кстати, размер груди она уменьшила, чтобы совпадать с Вероникой. Иначе это бросалось бы в глаза, особенно в купальнике. Я сразу же вспомнил размер и упругость дерзкой аппетитной троечки у Ники, форму которой я мог бы показать руками по памяти. Такое не забудешь. И Рогов прав, на фото, где девушка еще рыжая, грудь явно твердая четверка, круглая и вызывающе торчащая. Но другие мысли заставили меня откинуться на спинку сиденья, задумчиво потирая подбородок. Как все по-идиотски складно выходит. Если это действительно она была 2 года назад, то, получается, Вильнер нанял ее, чтобы сделать все эти фото и засветить передо мной? А потом что? Еще несколько месяцев окучивать Нику, чтобы начать с ней встречаться по-настоящему. А в итоге еще и с этой Софией продолжить встречаться. Если он тогда хотел отношений с Вероникой, и для этого ему нужно было вас разлучить, то план сработал. Сказал Рогов, по сути, констатируя факт. «Не слишком ли сложно? Делать девчонке пластику под Нику, потом снимать ее, потом ждать. Вильнер и до этого вполне мог ее попытаться соблазнить. Он часто бывал в офисе и общался с Никой. Судя по тому, что я наблюдал тогда...» Илья будто не хотел переходить черту, но все же решился. «Вероника была в тебя влюблена настолько, что увести ее было бы нереально». Вы себя не видели со стороны, но хоть и скрывались, лица у вас были настолько счастливые, а взгляды красноречивые, что всем все было понятно. Поэтому и удар получился настолько болезненным. Я погрузился в воспоминания, и чувства, разрывавшие меня тогда от предательства, были ярче любых доводов разума. Я вспомнил вторую сторону. Любимого проводили? Проследили до аэропорта и регистрации на рейс. Она вернулась домой в Санкт-Петербург. Хорошо, одной проблемой пока меньше. Вильнер уже приехал на место? Да, они оба в румс-бутик отеля. София ждала его там больше получаса. Я думал, это она девочка по вызову, а выходит наоборот. Да и отель больно простенький для Вильнера. Странно все это. Они как-то очень неумело прячутся. Знаешь, Илья тоже боролся с сомнениями. Их встреча вообще не похожа на клиента и эскортницу. Может, у них роман? Даже если и роман, зачем ему тогда Ника? Ну и развелся бы с ней давно. Зачем так над ней издеваться? Я его совсем не узнаю. Думал, знал за столько лет дружбы, а тут логики вообще нет в его поведении. У нас есть чем на него надавить, чтобы получить все ответы на эти вопросы, напомнил мне Рогов. Есть запись с камеры ресторана, есть анализ крови Вероники с наркотиками в ней. Если еще и поджигатель окажется его наемником, то вообще можно будет его засадить за решетку. Надо лишь найти этого психа. Но мы можем сказать Вильнеру, что уже взяли, припугнуть. Будем использовать все, что можем. Если не пойдет на переговоры, то нашлем на него лучших юристов, отнесем заявление в полицию и прокуратуру. Я вспомнил, как сильно мне захотелось придушить его голыми руками или избить до состояния котлеты, когда я снял его с полураздетой Вероники, над которой он собирался совершить самое мерзкое и подлое насилие. «Или сами вправим ему мозги?» «По обстоятельствам», — кивнул Рогов. «Одна просьба», — обратился я к нему, когда мы уже подъезжали к отелю. «Нике ничего про это не говорить». Для нее развод с этим ублюдком должен пройти тихо и мирно, исключительно тем, что она получит свидетельство в ЗАГСе. Не хочу, чтобы она больше волновалась, и так ей этот урод все нервы вытрепал. Поджог вообще чуть не добил. Так что держи рот на замке. Пусть это будет наше с тобой маленькое постыдное удовольствие — размазать Вильнера тонким слоем. Понял, принял. Отель был совсем небольшим и явно не подходил по уровню пафосности любителю блеснуть своим богатством Вильнеру. Тут разве что прятаться можно было бы. Внутри нас ждал наш человек, который уже разузнал, в каком номере искомая сладкая парочка. Средства убеждения с множеством электронных нулей открыли нам все двери, и через минуту мы втроем поднимались на лифте на третий этаж в нужный номер в предвкушении крайне интересного или болезненного кое для кого разговора. Парня, встречавшего нас, мы оставили следить за обстановкой в коридоре, а сами в наглую подошли к номеру и прислушались. За дверью слышались крайне характерные звуки активного спаривания двух человеческих особей. «Предлагаю не церемониться, ущерб оплатим потом», сказал я, кивнув на дверь Рогову. Рогов громко хмыкнул, оценивая мою наглость, и тут же выбил тонкую дверь натренированным ударом ноги. Хлипкий замок выломал кусок дверной коробки, разлетевшейся щепками. Дверь распахнулась, ударяясь об стену внутри. Мы ворвались с Роговым в номер и резко затормозили от увиденного. «Вильнер, твою ж мать!» — выразил я свое искреннее ошеломление. «Зато это многое объясняет», — добавил Рогов из-за плеча.